Ну, «Собачье сердце» достаточно знаменитое произведение, там, «Мастер и Маргарита» и так далее. И не всегда люди понимают идеи. Они говорят, вот Шариков, как вы думаете, кто центральный персонаж и кого обсмеяли в «Собачьем сердце»? Несомненно, Шарикова, да, Люмпель, пролетариат, все, так и да? Вот они Шариковы запомнили, то ли дело Преображенский, Барменталь. Я вам могу дать совсем другую идею. Что это демоничные личности, и Барменталь, и Преображенский. Они на себя решили взять, изобразить из себя кого? Бога. Они взяли животное и соединились с падшей личностью. Они его породили, и потом сами же его унижали, ругали. И, да. Они самые безобразные личности, эти Барменталь и Преображенский. И если есть опасные личности, то это Барменталь и Преображенский. Не шмондеры, не тот человек, который там как будто под видом Сталина звонит там из чего-то, да? Там, ну, как бы, а самые страшные люди – это Барменталь и Преображенский. Кто понял это в России? Поэтому есть тайные секретные дневники Булгакова, где он совершенно о другом пишет. Что он хотел сказать в этом произведении? Кто на самом деле дьявольское отродье? Шариков? Или кто? Шмондер? Советское государство? Или вот эти личности? У кого больше похоти? У Мефистофеля или у Фауста? Мефистофель? Или у Фауста? Вот такой плохой личностью выглядит Мефистофель. Есть разные представления, как Булгаков говорит в одном из своих дневников. 12 апостолов предали Христа и все сперли на Иуду. Кто-нибудь когда-нибудь задумывался об этом? Это означает, нет мозгов. Индейцы, знаете, они зависят от вождя. Им говорят туда, они туда. Им говорят так, они так. Они сами не думают головой. Поэтому для них собственная классика, собственное искусство, все остается тайной. Они не понимают философии войны и мира, которая была написана под наитием Бхагавад-гиты. Лев Николаевич Толстой полностью был приверженцем индуизма. Поклонялся Кришне. Он ходил босой, был вегетарианцем. И в его дневниках сохранились все его мысли. Он находился под воздействием этой философии. И был именно из-за этого, что они узнали, что он благоволит индуизму и практикует его в своей жизни. Вы знаете, что он в преклонном возрасте покинул семью, так же, как Варнашрама Дхарма. Это в индуизме описывается. Что человек в старости должен передать жену на попечение старших детей и покинуть семейную жизнь, уйти. Для постижения абсолютной истины. Толстой сделал так. Лев Николаевич, мировая величина. Если я, допустим, не мировая величина, я чем-то увлекаюсь, то я идиот. Меня можно купить. Но если такие, Эйнштейн, Толстой, там, и так далее, я не буду перечислять даже их, то, несомненно, это необычные личности. И он пишет войну и мир, чтобы отразить в ней философию чего? Гиты. Бхагавад-гиты. Такого удивительного произведения. Древнейшего эпического произведения, которое называется «Жемчужиной всего ведического знания». Квинтэссенции Упанишад. Самых сложных философских трактатов о абсолютной истине. И он пишет «Войну и мир». Кто понял? Ее изучают в институтах, пишут кандидатские. Ну, кто знает? Поэтому многие, как на Западе иногда говорят, русские сами не знают своей культуры. Они сами не знают. Они говорят о них, но у них есть четкое представление вождей, как надо относиться к Шарикову, четкое представление, как надо относиться к Барменталю, как надо относиться к тому, мы уже это получаем в школах. Если нету собственного, вы получаете уже готовые рецепты, как к этому надо относиться. Как некая программа, программирование. И люди лишаются рассудка, лишаются права самим оценить что-то, право воспринять, обдумать что-то. Им не дают альтернативы. Поэтому все хотят, чтобы только одна религия была. Ни в коем случае не допустить чего? Альтернативы. Ни в коем случае не допустить альтернативы. Всегда так. И поэтому люди нетерпимо относятся. И когда говорят, вот раньше при царе, извините меня, при царе существовал класс, который сейчас уничтожен. Сейчас на царя скоро нельзя ничего. Вот раньше была православная Русь, и все равно хорошо относились к другим религиям. Несомненно. Когда это была православная Русь. Когда присутствовали в них еще остатки кшатриев, присутствовали брахманические сословия, присутствовала аристократическая буржуазия. Как вы думаете, сейчас она есть? России. Реально, взрослые люди, как вы думаете? Вы думаете, что это аристократичные, это новые русские, что ли? В натуре. Надо новый мерин купить. Нет. Интеллигенции почти не существует. И на сегодняшний день, сегодняшняя интеллигенция, это дети. Кого? Они говорят, я дочь балерины, скрипача. Но и балет, и скрипа, и скрипка, и все остальное – это поприще шуток. Это описывается в ведических произведениях. Какие профессии являются брахманическими? Какие профессии являются кшатрийскими? Какие профессии являются вайшевскими? И какие профессии – профессии шуток? Если вы думаете, что вы с очень аристократической семьи, поднимите руку, кто здесь ребенок миллионера? Прошлого, не нынешнего миллионера. Который там сделал, мы понимаем, как деньги сейчас делают. Есть, нет? Ну, а внуки миллионера есть? Савва Тимофеевича Морозова или как еще? Головина? Нет? Кулаки только. Только кулаки. Да, только кулаки. Кулаки. Вальш. Немножечко вальш осталось. Очень мало вальш. Потому что все кулачество было также уничтожено. Репрессировано. Самая низшая категория вальш. Их называют те, кто заботится о коровах и занят развитием сельского хозяйства. Это самая низшая ступень вайш. Самая высшая ступень вайш – это кто? Меценаты, филантропы и так далее. То есть очень богатейшие люди. Коммерсанты великого, вернее, большого уровня и банкиры. То есть то, что мы называли купечеством, буржуа. Это высшая ступень вайш. Кто из вас купцы? Сейчас все, я все, сейчас даже услышу, а мы графья. Мы графья. Да, у меня бабушка была графиня. Дедушка был граф тоже, ага. Нет, у вас ничего еще не осталось. Итак, мы можем видеть, что многое уничтожено. И, как правило, порой люди из детских домов, то есть те, кто пострадал каким-то образом, они больше сохранили какой-то культуры и так далее, потому что они все были репрессированы. Все, кто был выше шудр, были репрессированы. Поэтому, если мы хотим найти какую-то интеллигенцию, мы должны ее искать среди кого? Среди репрессированных. Поэтому их репрессировали, потому что они были немного выше уровня. Итак, все это очень важные моменты осознания или понимания той ситуации, в которой находится живое существо. И как взглянуть на эти альтернативные вещи. Альтернатива. Поэтому говорится, когда управляют браманы, тогда культура называется варнашрама-дхарма. То есть культура знания. Когда управляют кшатрии, тогда монархия. Когда управляют вайши, демократия. И когда управляют шудры, социализм или коммунизм. Коммунизм. Коммунизм хорошо, коммунарам плохо. В тюрьме, знаете, кто на нарах, хорошо. А кто под нарами, тому плохо. Поэтому говорится, коммунизм, коммунарам, коммунизм плохо, а коммунарам хорошо. Итак, это все карма. Карма есть индивидуальное живое существо, карма есть семьи, или то, что мы называем родовая карма. Вот вы видели такие семьи, где бабушка, мать, дети, все без мужчин. И у них еще дочки. У всех. Видели такие семьи? Это родовая карма. Это очень неблагочестивые женщины. Говорится, если в роду начинает отсутствовать мужчина, это означает, что род проклят за очень тяжелые, очень страшные греховные поступки. Когда в родословной почти нету мужчин. Вот можно видеть, бабка без мужа осталась, но у нее было 3 дочки. Эти 3 дочки вышли замуж, все родили по несколько дочек, тоже потеряли мужчин. Эти дочки вышли замуж, потеряли мужей, тоже дочки. И в итоге смотрите, у них одни тетеньки. Одни тетеньки, родословные тетенек. Это очень неблагоприятное семейство. И говорится в шастрах, Ману Самхита есть такое, законы правления ведические. Ни в коем случае разумный человек не должен брать себе в жены там, где болеют туберкулезом, родословно, какими-то инфекционными заболеваниями, где есть безумные, ни в коем случае, и где в родословной отсутствуют мужчины, одни женщины. Ни в коем случае рекомендуется не брать оттуда жену, как бы она ни нравилась, какая бы ни была. Это будет очень плохо для человека, для мужчины. И, несомненно, это отразится на его потомстве. Он разделит эту карму. Он засунет туда свою жизнь. И его жизнь будет также уничтожена. Это очень важные моменты, также, которые нужно знать. И, может быть, мы не понимаем, кого каких-то вещей вы не понимаете. Это со временем постигается в знании. Как черный квадрат Малевича. Кто мне что может сказать об этом? Почему последний раз с аукциона его, он отъехал за 600 тысяч долларов? Ну-ка расскажите мне, кто есть знаток? Вот видите? Вот точно так же и эти вещи. Для кого-то они непостижимы. А как вы думаете? Вот есть Пабло Пикассо. Знаете, да? Девочка на шаре. Как вам? Нравится? Знаете, сколько стоит солнце на аукционе? Вы заплатили такие деньги? Хотя бы зарплату отдали за него? Я уж не говорю, там какие-то миллионы, давай тысячи, сотни тысяч долларов. Почему? А скрипку кто-нибудь когда-нибудь видел в Страдивари? Ну скрипка-то скрипка, что вы понимаете, да скрипка скрипит. Не больше. Скрипка-то скрипка. Так что мы очень интеллигентные люди. Байрон, Гёте. Последний раз кто читал Байрона? О, есть ли один сумасшедший? Байрона читает. А Шекспира? Так, не по программе. О, Достоевским увлеченная. Но ведь замуж выходить когда-то надо. Девушка из высшего общества. Видите, как мало. Сейчас не читают, никто ничего не знает. Поэтому людям рассказываю. Я иногда потрясаюсь. Я общаюсь очень часто с молодежью. И я потрясен их уровнем, кругозором, их интеллектом, их сознанием. Куда более примитивные, чем люди были 10 лет назад, 20 лет назад. Очень примитивные мышления. Очень безнравственные, абсолютно неэстетичные и так далее. Если вы думаете, что все прогрессивистское, линейно-прогрессивистская теория, на самом деле какая? Прогресс это а тут назад все уходит. Все назад. Если по теории Дарвина все превратило человека, вернее обезьяну в человека, то тут, если брать это во внимание, что-то обратный процесс происходит, сворачивание, скорость расстояния. Хвост отрастет, затруднит и в Африку убегает. Все на самом деле хуже стало. Очень примитивное мышление. Они не интересуются какими-то более высокими вещами. Все очень просто. Поэтому это отразилось на искусстве, на интересах людей. Вот есть такая группа, недавно читал. Сейчас я закончу, как бы к жизни прилепить все это. Любер, знаете? Вот Любер никогда не поет «Ксюша, Ксюша, юбочка из плюша». «Зачем нам этот толстый диджакей?» Или там что-то еще. Что поет Любе? Патриотически. А на сегодняшний день современное молодежное искусство практически полностью лишено патриотического искусства. Полностью на 100% лишено религиозной какой-то тематики. Полностью на 100% лишено какого-то воспевания дружбы. В основном что воспето? Сексуальная жизнь. Несомненно. Тусовки, гонялки, плевалки, чесалки, моталки и так далее. Вот вам на сегодняшний день уровень. Хотя молодежь всегда как бы немного, ну так, съезжает до этого уровня. Но по сравнению с прошлыми временами, несомненно, большой спад происходит. Огромный спад. Хотя мы можем видеть, старые песни тоже такие же, что у него там малый орден на груди, гимнастерка какая-то. Или как мне Рябине, кому там, к дубу перебраться. Дуба ей не хватает. Хотя в старых песнях тоже очень много там. Огней так много золотых на улицах Саратова. Парней так много холостых, а я люблю женатого. И таким образом есть, несомненно, в нашем обществе искусство шутер, предназначенное для шутер, искусство, предназначенное для вайш, искусство, предназначенное и потребляемое кшатриями, и искусство, потребляемое кем? Браманами. Поэтому, несомненно, вы можете видеть по интересу, какую музыку слушает человек, что ему нравится, как он одевается, как он себя ведет, какой образ мышления, речи, поведения. Также можно, внешности даже, можно определить, кто человек. Брамана, кшатрия, вайшья или шудра. Это определяется не по диплому, не почему. Это определяется по его качествам, поведению, манерам и так далее. Можно определить, кто человек. Итак, несомненно, в нашу эпоху, которая называется веком Кали, говорится «калауста шудра самбавам». Самбавам означает рождение. Шудрам – низшие. Люди с плохой кармой. «Калауста» – это означает «век Кали». Говорится, век Кали почти все рождаются шудрами. Поэтому такая массовая продукция, предназначенная для шудр. Эти всевозможные бестселлеры, блокбастеры, музон этот весь, выпивон, одежон и так далее. Все это предназначение, как вы думаете, для кого? Для шудр. Шудр, которые охвачены просто одним желанием, чувственных наслаждений, прожигателей жизни, которые ни о чем более возвышенном не думают. Ни о каком освобождении, ни о каких-то гуны материальной природы, какая-то карма, для них все это чушь полная. Поэтому я вам говорил, что если вы способны и ходите сюда, слушаете, и вы при этом не хохочете или не подхихикиваете, значит, у вас есть мозги. Потому что смех без причины, все это очень серьезно. И поэтому существуют разные виды образования. Как нужно воспитывать шудр? То есть, как давать образование шудрам? Как давать образование вайшам? Как давать образование кшатриям и как давать образование браману. Если вы вдруг браману скажете, что у него нет мозгов, он будет очень сильно страдать. Брамана страдает, что не может постигнуть каких-то вещей. Очень сильно страдает. Кшатрия, если вы его опозорите публично, он все не будет больше этого делать. Вайшья должны его лишить стипендии. А шудре просто подойти и как дать ему по башке. Потому что шудра по-другому никогда не понимает. И в соответствии с варнами живое существо отождествляет себя так с телом. Брамана не отождествляет себя с телом, поэтому брамана бить не поехали. Вы его можете на кресте распять, проткнуть, что угодно. Он останется в сознании, в высоком сознании. Это брамана. Кшатрия, говорится, для кшатрии позор хуже смерти. Это человек чести. Если он обесчестен, ради чести он готов рискнуть всем. Если его трусом еще объявят, вы все. Или неблагородным, публично. Вайшья – это тот, кто, вы помните, да? Тот, который умрет, но не даст. Убейте его, не дам. Хоть убейте. Это вайшья. А шудра? Все заберите, только не убивайте. То есть отождествление с телом все глубже и глубже. Поэтому также и дети рождаются в наших семьях. Одни шудры, другие вайши, третьи кшатры и браманы. И в соответствии с этим мы можем видеть разное отношение родителей. Одному пока в лоб не треснешь, он вообще ничего не соображает. Поэтому всегда с ремнем вы за ним бегаете. С другим вы просто говорите, ну что ж ты, эх, Вася. И он тут же меняется. Потом говорите, так, собрались все. Вот это вот козья морда. Знаете, что выкинула? И вы говорите, и он больше этого не делает. Третьему вы говорите, так, телевизора не будет, мороженого не будет, денег не будет, чучу не будет, и ужинать еще сегодня не будешь. Все. И человек меняется. Таким образом, можно мгновенно на детях так. Вы не думаете, что у вас только браманы и выскакивают. Нет. Один ребенок может быть брахманичным, другой кшатричным, а третий собака. Дикая собака динго. Вы его должны кормить педигри палом, купить ему ошейник с такими шипами. И когда он лает, он поводком по морде. Или он как кошка, лицом тыкаете. Грязная одежда. На самом деле. И дети иногда не понимают. Они говорят, что это ты относишься к нему так, а ко мне так? Почему я так сказать, во, а он во? Но вы же не будете им говорить, потому что это еще удра. Дорогой, ты шудра. Возьми лопатку, совок и ведерко и иди копай. Песочницы, иди играй. Брось книжку, не надо из нее страницы вырывать для самолетиков и в туалет. Брось ее. Спасибо. Может быть, есть вопросы какие-то? Есть циклическая система и есть линейная система. Линейная – это то, что на Западе пропагандируется, что со временем все улучшается и улучшается. А циклическая форма, что все со временем ухудшается и ухудшается, но возвращается на круги своя. Но ухудшается, через ухудшение возвращается на круги своя. Это ведическое представление. То есть восточное. Западное представление, что чем дальше, тем все лучше и лучше. Вы чувствуете это? Все лучше, все лучше, все совершеннее и совершеннее. Сегодня у меня вот такие очки, через следующие ваши дети уже в такие ходят. Потом такие, такие, потом уже. Они прогрессируют. А вы говорите, зато у них мозг развивается. Зато они теперь могут читать руками. Выпиленные из досточек буквы они воспринимают. Таким образом, мы говорим, что вся история или археология показывает на то, что в прошлом мы как раз были лучше. Что со временем мы приходим в упадок. И пытаемся, кто-то очень заинтересован в том, чтобы убедить нас, что мы что? Улучшаемся. Кто-то очень сильно заинтересован. А кто? Мы разберемся. Мы разберемся. Да. Да. Не по всем. Это страшная тема. Очень болезненная для женщин и для мужчин. С одной стороны, женщина имеет очень много плюсов. Понимаете, тут вопрос относительности. Относительно чего мы говорим? В Ведах есть такое упоминание, как раз в разделе, который называется джатака, то есть перерождение, реинкарнация. Говорится, что те, кто в прошлой жизни были привязаны к сексу и к женщинам, получает женское тело. Мужчины, которые в прошлой жизни очень сильно были привязаны к сексуальной жизни и к женщине, рождаются именно женщинами. А женщины, которые были очень привязаны и верны мужьям, и так далее, целомудренны, они рождаются кем? Да? Мужчинами. Они живут ради мужчин. Это означает, что в их сознании всегда мужчина на первом месте. Поэтому говорится, о каком бы состоянии бытия не думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает, несомненно. Это и есть проявление разнополости. Все женщины когда-то были мужчинами, мужчины были женщинами. Не так это идет издалека. То вы становитесь женщиной, то мужчиной, то тем, то всем. Да, меняется. Это соответствует с кармой живого существа. Если вы постигаете духовную науку, или каким-то более возвышенным образом живете, то, несомненно, вы будете получать мужские тела. Потому что мужчины, они как бы больше... Вы знаете, да, что такое интроверт или экстраверт? А мужчины где? Внутри семьи или за семьей всегда? Видите? Поэтому, если вы культивируете какую-то жизнь вне семьи, за семьей, то вы, несомненно, в будущем будете получать какие-то тела света. Ну, я не имею в виду, за семьей вы занимаетесь сексом. Нет, а какими-то больше политикой живете, войной какой-то, чем-то, какой-то наукой, преобразованиями какими-то для общей массы людей, то есть какими-то общественными. Несомненно, вы будете получать мужское тело. Но как только мужчина начинает жить, сейчас же очень много таких называемых подкаблучников, знаете? Да, такие домашние животные. Ручные совсем. Я вот рассказывал, если кто-то из вас слушал мои лекции на пленках про семейную жизнь, можете послушать. Он объясняет все категории мужчин, как, почему, что, все категории браков, женщин, как женщинам, то есть ведическое представление, и как в современном мире. И сейчас такие мужчины очень странные, он так сказать, ему 50 лет, такой живот в майке, сидит во дворе там на лавке, играет, и жена там, Вася, он там, вот, тихо моя, домой. И он сразу бежит домой, заначки делает, там деньги прячет. Я когда был маленьким, так был, такой был. Но они взрослые люди, и они так живут. Они отдают все деньги своим женам, очень удивительно. Запрещено. Говорится, что полностью всей экономикой должен заведовать мужчина. Мужчины выдают деньги женщине. Ни в коем случае нельзя давать много денег женщине. Ни в коем случае, тем более все. Мужчина должен этим заниматься. Но если вы себе нашли совершенно не мужчину, а вот вы-то видите, как вы воспринимаете мужчину как особь. Но для меня мужчина это не особь. Мужчина это качество. Поэтому если вы не разобрались в качествах и вышли за особь, получаете себе тетеньку в мужском теле. Или получите себе карапуза в мужском теле. Дитё с телом старика. Знаете, как Оголька ибн Алёша был. Ну раз и стариком стал, Хаттабыча. Если вы получили себе такого ребенка, так сказать, в семье, под видом мужа, это ваши проблемы. Вы, значит, должны были с детства разобраться, кто такой мужчина. Кто такие мужчины? Есть такое стихотворение. Чтоб стать мужчиной, мало им родиться. Чтоб стать железом, мало быть рудой. Ты должен переплавиться, разлиться и как руда пожертвовать собой. Какие бури душу захлестнули, но ты солдат. И все сумей принять, от поцелуя женского до пули, и научись в бою не отступать. Готовность к смерти тоже ведь оружие, и ты его однажды примени. Мужчины умирают, если нужно, и потому в веках живут они. Вот и такие мужчины. Поэтому, чтобы стать мужчиной, мало им родиться. Спасибо большое. До свидания.